Глава 18. Не получается ли так, что когда мы берем интервью, мы манипулируем другими людьми? Думаю, что на протяжении чтения книги у вас возникал один вопрос. Во всяком случае, он, как правило, возникает на моих лекциях. Не получается ли так, что когда мы берем интервью, мы манипулируем другими людьми? Действительно, я ведь то и дело утверждаю, мол, если вы будете вести себя так-то и так-то, ваш собеседник будет вести себя именно так, как вам надо. Получается, что я предлагаю своим читателям манипулировать другими людьми? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что же такое манипуляция. Мы ведь не можем не согласиться с одним из самых известных исследователей проблемы манипуляции в человеческих отношениях, Эвереттом Шостромом, когда он утверждает: «Современный человек – это манипулятор, кем бы он ни был. Продавцом ли автомобилей, уговаривающим нас совершить покупку? Отцом ли 15-летнего сына, уверенным в том, что он и только он знает, какую карьеру следует делать сыну? Подростком ли, обрабатывающим взрослых ради 200 долларовых часов? Или мужем, скрывающим свою зарплату от жены? Манипуляторов легион. В каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно применяет всякие фальшивые трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного блага». Примечание. Шостром, Анти Карнеги, Минск, ООО «Попурри», 1996 год, 9 страница. Конец примечания. Но если мы все манипуляторы, значит, манипулирование – естественная часть нашей жизни, и в нем нет никакого недостатка, как говорится, что естественно, то не стыдно, а почему же тогда само слово «манипулирование» явно имеет некий негативный оттенок в нашем восприятии? Попробуем разобраться. В своей книге «Современные технологии влияния и убеждения» Аронсон и Протканис очень интересно пишут о том, как отличить пропаганду от просвещения. Можно подумать, что их выводы не имеют никакого отношения к проблемам общения вообще и к вопросу манипулирования в частности. Но давайте вчитаемся и вдумаемся. Авторы цитируют психолога Макса Вертхаймера, который предложил следующее разграничение между пропагандой и просвещением. Согласно Вертхаймеру, пропаганда стремится помешать людям мыслить и действовать в качестве личностей, обладающих правами. Она манипулирует предрассудками и эмоциями, чтобы навязать аудитории волю пропагандиста. Просвещение, напротив, должно обеспечить людей умениями и навыками, необходимыми для того, чтобы стоять на собственных ногах и принимать собственные решения. Примечание. Аронсон, Протканис, «Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды. Санкт-Петербург, Прайм Еврознак, 2008 год, 405 страница. Конец примечания». И пропагандист, и просветитель воздействуют на других людей, открывая им свои идеи. В чем же разница? Разница в цели. Если каждый из нас так или иначе использует других людей, то каков же тогда критерий манипуляции? Этот критерий – цель. Если мы пропагандисты, значит, мы манипуляторы, навязывающие свою волю. Если мы просветители, то мы не манипуляторы, поскольку помогаем людям обрести самих себя. Отдаем ли мы себе отчет, скажем, в том, что в общении с собственными детьми мы очень часто выступаем именно пропагандистами, потому что мы не учим их каким-то важным навыкам, а требуем, чтобы они вели себя ровно так, как нам кажется верным? Всегда ли, особенно в конфликтных ситуациях, видим мы в своих детях свободную личность, которая не является нашим продолжением и тем более нашей собственностью, но совершенно самостоятельным творением Бога со своей собственной душой, характером и призванием? А разве не как пропагандисты ведут себя многие из нас, когда в роли начальника общаются с подчиненными? Нам ведь гораздо проще манипулировать человеком, то есть заставлять его делать то, что необходимо нам, нежели просвещать, то есть научить человека определенным умениям и сделать так, чтобы он сам понял, как и что необходимо делать. Итак, мы можем выработать следующий критерий манипуляции. Если мы не видим в человеке личности и помимо его воли заставляем его делать то, что нам необходимо для достижения каких-то наших целей, можно говорить о том, что мы им манипулируем. Этот вывод, в сущности, подтверждает и Эверетт Шострам, когда дает свое определение манипулятора. Манипулятором можно назвать человека, который эксплуатирует, использует и или контролирует себя и других, как вещи, определенным саморазрушительным образом. Примечание. Шострам, человек-манипулятор, внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации. Москва, психотерапия, 2008 год, 8 страница. Конец примечания. Манипулятор – это тот, кто не видит в человеке самостоятельной личности, кто относится к нему как к вещи, которую можно использовать для достижения цели. Обратите внимание на то, что мы можем манипулировать и сами собой. Это происходит в том случае, когда, анализируя себя, то есть беря у самих себя интервью, мы относимся к самим себе как к рабам, когда нами движет только и исключительно страх. Когда мы думаем не о собственном развитии, не об интересах дела, в котором участвуем, и даже не о близких людях, а только и единственно о страхе, который переполняет все наше естество. Именно этот страх манипулирует нами. То есть, смело можно сказать, что мы манипулируем сами собой. В противовес манипуляторам Шострам вводит понятие актуализатора, которого можно охарактеризовать как человека, который ценит себя и окружающих как личностей или субъектов с уникальным потенциалом. Он выразитель своего действительного «я». Примечание. Шострам, человек-манипулятор, внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации. Москва, психотерапия, 2008 год, 8 страница. Конец примечания. Если мы видим в другом человеке личность, если мы помогаем ему решить какие-то совместные задачи, то говорить о том, что мы им манипулируем, нельзя. Наоборот, мы его просвещаем, актуализируем. Мы не манипулируем другими людьми, когда видим в них свободную личность. Ведя беседу с таких позиций, просвещая, а не пропагандируя, мы помогаем другому человеку стать актуализатором. Этот вывод очень важный и глубоко практический, потому что человек живет с другими людьми. Ни одну проблему из тех, что возникают в нашей жизни регулярно, мы не можем решить самостоятельно, без помощи других людей. И потому так важно понимать, как мы относимся к этим людям, манипулируем мы ими или актуализируем их. Скажем, когда мама регулярно требует от своего ребенка делать уроки, она им манипулирует, даже когда ей кажется, что она это делает для его пользы. Она не может разглядеть в ребенке личность, а видит в нем лишь вещь, которая ей принадлежит. Хотя, уверяю вас, если вы скажете об этом маме, она чрезвычайно удивится и, скорее всего, возмутится. Что, впрочем, не отменяет верность нашего вывода. Если мама терпеливо объясняет ребенку, зачем надо делать домашнее задание, если она понимает, что ребенок – это человек, которому, как и любому взрослому, невмоготу делать что-либо против своей воли, то она видит в нем человека, то есть актуализирует его. По сути, манипулятор превращает манипулируемого в раба общения, с которым можно делать все, что угодно для достижения своих целей. Мы не раз говорили о том, что в интервью участвуют свободные люди. Манипулятор порабощает человека, заставляя его делать то, что надо пропагандисту, а не его собеседнику. В такой ситуации просто невозможно провести интервью и получить необходимую вам информацию. Как только человек понимает, что вы не обращаетесь к нему за помощью, а используете его, манипулируете им, он замыкается, и никакой информации у него получить вам не удастся. Интервью – это не допрос. С его помощью нельзя получить информацию у человека, который категорически не хочет ее давать. Если ваш начальник категорически не хочет говорить с вами о повышении зарплаты, если ваш ребенок категорически не хочет делиться с вами впечатлениями от своей любви, если человек на улице не хочет объяснять вам, как найти дорогу, если встреченный вами случайно знаменитый человек не хочет с вами вступать в беседу, Если ваш подчиненный не любит работу и не хочет ее обсуждать, вам никогда не удастся взять у них интервью. С помощью интервью можно получить информацию только у тех людей, у которых нет категорического нежелания с вами беседовать. Мы много раз говорили о том, что интервью – это форма общения свободных людей или, как минимум, людей, стремящихся к свободе. Если человек категорически не желает с вами говорить, значит, сам по себе разговор направлен на то, чтобы разрушить его свободу. Такой разговор в жанре интервью состояться не может. Допрос – да, интервью – нет. Но если собеседник готов предоставить вам информацию, значит, разговаривая с ним, вы не манипулируете, а актуализируете его. Вы помогаете ему поделиться новостью, как бы подхватываете бревно, которое он собирается нести. Если ваш начальник понимает, что необходимо говорить о повышении зарплаты, но постоянно откладывает этот разговор, если ваш ребенок хочет поговорить с вами о своей любви, но не знает, как это сделать, если человек на улице рад бы вам помочь, но не умеет, если знаменитый человек готов с вами поговорить, но его надо заинтересовать, если подчиненный понимает, что делает что-то не так, но не знает, как изменить ситуацию, вам поможет только и исключительно умение брать интервью. Когда мы берем у человека интервью, мы не манипулируем им, а помогаем ему поделиться с нами информацией. Вы не позабыли еще, что в общении мы ищем общее с другими людьми? Можно ли говорить о манипуляции, когда речь идет о поиске общего? Если у человека, с которым вы беседуете, возникло ощущение, что вы им манипулируете, значит, вы неправильно построили разговор. Вы не развивали в нем ощущение свободы, а уничтожали его. Вы не искали общее, а продавливали свое. Вы не старались получить информацию, а требовали, чтобы вам ее незамедлительно дали. Виноват не сам жанр интервью, а то, что вы не до конца им овладели. Задача интервьюера состоит в том, чтобы человек сам делился информацией, радуясь, что таким образом он находит общее с другим человеком. Если вам удалось убедить человека, что он для вас находится в центре мира, это значит, с одной стороны, что вы им не манипулируете. Разве можно раба, которого вы хотите использовать, поставить в центр мира? Общаясь с рабом, вы всегда ставите в центр мира самого себя. А с другой, что он никогда не почувствует себя манипулируемым. Манипулируемый – это раб, а раб никогда не может ощущать себя центром мира. Очень важно понимать. Манипуляция – это закрепощение человека, превращение его в раба, в то время как актуализация человека – это помощь человеку в том, чтобы он стал свободным. Таким образом, мы можем сделать самый главный вывод. Интервью – это универсальный способ не манипуляции, а просвещения и актуализации человека. Теперь попробуем ответить еще на один вопрос, который часто возникает, когда речь идет об интервью.